Я могу понять, как Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Рамина Раджабалиевна. Да. Меня зовут Эльвира Валерьевна, я представляю департамент взыскания Восточного экспресс-банка. Я звоню вам по поводу вашего кредитного договора. У вас образовалась просроченная задолженность сроком 32 дня. Уточните, почему вы вовремя оплату не проводите? Уточняла, уже отвечала на эти вопросы. Мы уточняем у вас, потому что зачастую должники придумывают новые и новые причины выхода на просрочку. Нет, я не буду ничего придумывать. Ответ уже дан был. Почему вы не оплачиваете? Ответ уже дан был. Вы разные ответы в том-то и дело, что оставляли. Да, перекреститесь. Что? Перекреститесь, не было такого. Я не крещеная. Ну, на данный момент времени требуемая сумма для зачисления у вас просроченная задолженность плюс ежемесячный взнос, что списывается у вас сегодня. Следовательно, требуемая сумма для угашения 2500 рублей. Вам необходимо будет эту сумму оплатить сегодня или же завтра до конца дня включить на оплату поступки? Нет. Причина просроченной задолженности вы не говорите, от оплаты отказываетесь, то есть проявляете халатное отношение к выполнению кредитных обязательств. Вам начислят штрафные санкции в перспективе, после чего переступит право требования по взысканию на основании 1005 статьи в стороннюю финансовую организацию. Хорошо. В этом случае банк нести ответственность за мероприятие по взысканию, нести не будет. Хорошо. Поэтому во избежание данных мероприятий вам необходимо. Не-не-не, меня устраивают эти мероприятия, зачем же мне их избегать? Ну, чем же они вас устраивают? Да, а что в них плохого-то? Будут поставлены в известность все ваши родственники, друзья, коллеги. О, а кем это интересно? Сбор информации. Кем это интересно и на каком основании? На основании применения статьи 1005 коллекторской организации. Ну, тогда, если коллекторская организация по 1005, это не переуступка правотребования, а агентский договор. Это, во-первых. Во-вторых, 230-й федеральный закон никто не отменял. Соответственно, будут ставить в известность моих родственников и коллег, поедут в СИЗО. Речь идет о том, что агентский договор... О том, что правильно говорить. Нет такой формулировки в русском языке о том, то, что... Договор сессии. Если на вашего согласия здесь уже точно не будет. Да ради бога. Причем тут мое согласие? Требует. Я вам разве про согласие что-то говорила? Родственники, друзья, коллеги. Мои родственники, друзья, коллеги ничего не будут знать, потому что если кто-то что-то узнает, то это нарушение банковской тайны. Раз. 152 закона. Два. 230 закона. Три. Банковской тайны. Статья 382, пункт 2 ГК РФ. Для перехода к другому лицу. Да при чем тут переход к другому лицу? Вы вообще слышите, что вам говорят? Нет? Или вы в своей реальности там живете? Банковской тайны не будет. Понятно. На своей волне, да? Я ей про ФОМУ, она мне про Ерему. Вашего долга. Все понятненько. Я вам просто рассказываю, как примерно это происходит. Да вы ничего не знаете, чего-то я думаю, вы можете рассказать. Я вам говорю, при чем тут родственники и соседи, она мне про 382-ю. Я вам говорю о том, что при чем... О том, что нет формулировки, о том, то, что в русском языке. Нет, статья 1005 идет применение статьи 382 пункт 2. То есть компания, которая по агентскому договору будет с вами сотрудничать, в итоге выкупит в перспективе вашу задолженность полностью. Что вы мелите? При чем тут 1005 и 382? Это две разных формы взаимодействия. Совсем неадекватная. Вы совсем не в курсе, как все происходит. По 1005 рассказывает для деревянных. По 1005 статье временно привлекает кредитор, агента для осуществления действий по взысканию просроченной задолженности. По 382 статье переуступается право требования навсегда. И вы не мешаете в одну кучу 105 и 382, потому что это стыд и позор не знать, как что происходит для взыскателя. Хотя, Для Восточки это норма, слушать, потому что в Восточке то, всегда сидят какие-то необразованные клубы, которые не в курсе вообще, что происходит и как происходит взыскание. Сейчас начнутся рассказывать свои истории про страшные суды, про приставов, которые придут, арестуют все мое имущество, а соседи будут понятыми. Да, будет эта офигительная история? Я ее люблю просто. Действие по исполнительному листу вам уже широко известно, так что не переживайте, Ромина Раджибарина. Да я не переживаю, я спокойно. Действия будут применимы. На данный момент времени требование банка оплатить 2500 рублей завтра до конца дня. Во избежание столь негативных для вас последствий, а также ухудшение вашего материального положения за счет дополнительной финансовой нагрузки. Ага, перетопчитесь. Будьте уж так любезны. Нет, не буду любезна. Вести диалог конструктивно. Да вы не знаете, что такое конструктивный диалог. Вы тут наговорили себе уже лет на 5 тюрьмы. Вам все равно придется производить. С учетом того, что срок кредитования у вас еще будет до 24 года, 1 ноября, с учетом того, что если еще деньги вы не потратите свои карты, то в этом случае платить вам придется долго и упорно. Угу. Перетопчитесь, еще раз говорю. Не только за счет комиссии по обслуживанию вашей карты, но еще штрафных санкций. То есть вы в любом случае оплату будете проводить. Ну заставьте меня уже. А то пока вот эти разговоры, они никак не способствуют оплатам. Вы там стонете, давайте как-то это, пободрее. Умирающую лебедь себя не корчите. Никто не будет вас принуждать. Да вы не в состоянии меня принудить. Он пытается договориться. Нет, не надо со мной договариваться, идите в суд. Будет производиться без вашего ведома, будут аресты счетов. Ага, ага. Все сразу, и приставы, и коллекторы, все придут. Все знаете. Все там будут. Вероятно, еще не впервые таким образом задерживать оплату по кредиту. Да, и никому ни копейки еще не заплатила. Никому. Почему вы занимаетесь присваиванием денежных средств? Это другой вопрос. А присваивание денежных средств? Можно поставить к этому понятию знак равно, следовательно, к воровству элементарно. То есть вы деньги берете, а еще наговорите. Слушайте, вы прекращайте пить с утра, потому что это уже кошмар какой-то. Как звонят из Восточки, так все. У каждого второго белая горячка. Несут какую-то ахинею. Я понимаю, что жизнь не задалась, все плохо, но это ж не значит, что надо пить. Спиртное – это не выход. Спиртное только на время вас от проблемы как-то отстраняет и дает вам помощь в проблеме, да, какую-то. Это, видимо, не помощь, а видимость помощи. А на утро у вас наступает обычно похмелье, и вы снова сталкиваетесь со всеми тяготами и лишения вашего скудного существования. Поэтому прекращайте. Женский алкоголизм – это же проблема огромная. Прекращайте пить и обратитесь к специалисту, к наркологу, к психиатру, и вас обязательно вылечат. Все будет хорошо. Я не понимаю, в чем вы видите пользу таких мероприятий в отношении вас? Каких мероприятий? Мероприятий по взысканию. Да нет никаких мероприятий. Есть только пьяная балаболка из Восточки. Больше нет ничего. Ну, каким образом вы производите оценочные суждения сотрудников? Путем заключения сложных выводов из сложившейся ситуации. Угу. Вот так я делаю примерно выводы. Никакой пользы не принесу. Вы, понятно, что никому никогда никакой пользы не принесете. Вы бесполезное существо. Следовательно, вы пытаетесь за счет каких-то... Как сложно вам слова подбирать, а? Когда в голове эхо, а хочешь казаться умной, это выглядит примерно так. Будете пытаться самоутвердиться за свой счет. Да, нет, за счет вас нельзя самоутвердиться, вы ниже плинтуса. Самоутверждается за счет чего-то, я не знаю, более-менее достойного. А вы-то что? Это как за счет жабы самоутверждаться. Друзьям, соседям и так далее. А, в СИЗО поедете, я вам уже говорила. Необходимо будет оплата произвести завтра до конца дня. Перетопчитесь. Никто не будет перетаптываться. Будете, вам будете. Вот посмотрите, завтра ножками топ-топ-топ, когда не увидите платежа, и все. И все. Которые у вас уже, в принципе, начинаются. Ага, конечно. Все никак не начнутся. Готовы ли вы будете произвести оплату в добровольном порядке? Отвечала уже на этот вопрос. Идите в суд. В перспективе такое взыскание вполне возможно. Счастливого пути. На данный момент времени могу лишь пойти к вам навстречу. Не надо. Не надо ко мне подлизываться тут. Мне это не нужно. Завтра до конца дня включить на свой ежемесячный взнос. Следовательно, вы можете оплатить до послезавтрашнего дня. А вы намного готовы, да, чтобы получить копеечку? Если вы скажете, что все сотрудники Банка Восточный тупые идиоты, я все оплачу. Оплата просроченной задолженности. Я сказала, на каких условиях? На данный момент времени 1300. Вы оплачиваете завтра до конца дня. Ежемесячный взнос, который списывается у вас сегодня, оплачиваете до 29 апреля 2020 года. Оплата от вас проводится. Я сказала, на каких условиях. Договор заключаем на мирное погашение долгов ваших. И вам не назначаются неустойки по 330 статье Гражданского кодекса РФ. Таким образом, мы сами можем, естественно, произвести партнерские, так скажем, отношения в действии. Господи, какая же вы косноязычная. Вы не можете нормально ни одного предложения сформулировать. Как вас взяли на работу ртом? Опыт работы большой, видимо. Только не в этой немножко области. Да, конечно, могу. Никто меня не ограничивает. 15 тысяч рублей на какие-то свои цели заработать, а берет их в кредит на 5 лет, мне неинтересно. Тем более, кредит, но вы, тем не менее, как мышка, слушаете там тихонечко и глотаете должница, это все. Которая живет на то, зацепила, чтобы, зацепила. Раз началась должница, то значит все, уже бомбит. Два одно раза место. Должница выходит на просроченную задолженность. Никак. Ой, как больно. Ой, как больно, в самое сердце. Хотя прям имеет доходы в размере 24 тысяч. То есть человек совершеннолетний, да, человек не может распределить свои доходы. Да, да, таким да, образом, да, да. Все именно так и происходит. А потом вытирает ноги. А сотрудников Восточки. Смею, конечно. Не обсуждать. Причем тут люди? Причем тут вы и люди? Вы алкоголичка, стрёмная из Восточки. Вы не человек. Отдавать. И вы их вернете. Ага, перетопчитесь, я уже сказала. Во сколько нервов вы потратите? Нисколько не потрачу. Это уже никому не известно. Да. Помните контактные номера телефонов, оставляйте. Ага, перетопчитесь снова. Ножками так топ-топ-топ-топ-топ. Никто не будет перетаптываться. Топчитесь. Все, вы смирились с тем, что вы не справились? Ну все, давайте. Все